Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 259. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, 12 глава, 21 стих. Либо ты будешь побежден злом, либо ты победишь зло. Возможно, только одно из двух. Ты не можешь оставить зло в покое, и зло не оставит тебя в покое. Ты должен бороться, и в борьбе ты либо одержишь победу, либо будешь побежден. Это напоминает мне слова одного шотландского офицера, который перед лицом врагов говорил своим солдатам: «Хлопцы, вот они наступают, если вы не побьете их, то они побьют вас». Точно так же Павел ведет нас навстречу злу и, подобно мудрому предводителю, поощряет нас на борьбу, говоря: «Победите, или вас победят». От битвы невозможно уклониться. Невозможно заключить перемирие, договориться о перерыве для проведения переговоров, уладить вражду. Нет, битву нужно довести до конца. И она может закончиться только решающей победой одной и поражением другой стороны. Хотелось бы, чтобы мы никогда не познали позора и страданий от того, что зло победило нас, потому что Божья милость всегда хочет дать нам победу над злом. Если мы хоть на минуту будем побеждены злом, то это обнаружит печальную слабость нашей духовной жизни и причинит нам большую боль, если мы еще находимся на правильном пути. Чувствительная совесть будет весьма опечалена в случае поражения, и в отношении нашего падения нам будет очень больно, что мы позволили злу победить нас. Победа зла над нами обесчестит нашего Господа и заставит заговорить врагов. Люди, поджидающие наших проступков, с большим шумом разнесут по всему миру, что служитель Христа был побежден злом. Итак, запечатлите в своей душе, что зло нужно победить. Нужно вести эту войну и одержать в ней победу.